Служба в соборе подходила к концу. Пропели псалмы, отзвучали мерные слова Евангелия. Епископ Невиль опустился в кресло под балдахином у главного алтаря, трижды благословил собравшихся, и священник кончиками пальцев поднял вверх облатку. Слышалось тихое потрескивание горящих свечей и рокот молящейся толпы. Ладан голубыми облаками плыл над головами. Рядом с Анной горячо молился король. Он стоял на коленях, раскинув руки и подняв очи горе. Голос его звучал приглушенно. Слова он проговаривал быстро, но с надрывом, что сбивало Анну, не давая углубиться в молитву. Оставалось лишь размышлять. Она развлекалась тем, что вспомнила недовольное и растерянное лицо графини Ричмонд, когда Дебора заявила, что оставляет службу у нее, и растерянный взгляд Генриха Тюдора, когда баронесса, гордо подняв голову, прошествовала мимо него и встала возле принцессы Уэльской. И еще измученные глаза герцогини Йоркской, которую она почтительно приветствовала на виду у всех собравшихся и назвала ее бабушкой. Когда она вошла в храм, у нее невольно сжалось сердце при взгляде на эту немолодую, но все еще прямую, как меч, леди, одиноко стоящую в боковом пределе. Герцогиня очутилась в положении изгоя при дворе. Ей оказывали положенные по рангу почести, но в остальном избегали. Неудивительно, что многие, как и сама герцогиня, опешили, когда юная принцесса Уэльская склонилась перед ней в глубоком реверансе. Анна припомнила странный разговор, что состоялся перед службой между нею и бастардом Фокенбергом. С тех пор, как он сделал ее на время узницей у Орвик-Кастла, она возненавидела его, хотя и ни о чем не поведала отцу, помня о слове, данном Фокенбергу, что все останется в тайне, если тот не причинит вреда Филиппу Майсгрейву. Порой она ловила на себе беспокойные взгляды бастарда, но отвечала ему пренебрежением и холодностью. И вот впервые, с тех пор, как она в Англии, он преклонил перед нею колено и поцеловал руку, которую она поспешно отняла. «Я провел эту неделю с вашим отцом, принцесса, и поразился, насколько он деятелен и бодр. Он сообщил мне, что именно вы убедили его отказаться от столь пагубного пристрастия». «Мне кажется, отец излишне доверяет вам, сэр Фокенберг». «Я заслужил это доверие. На вашем месте я не решилась бы с такой уверенностью это утверждать. Я чувствую себя оскорбленным, принцесса. Кроме того, думаю, и вам известно, что незаконно рожденный Невиль до тех пор в силе, пока у власти делатель королей. Такой предприимчивый человек, как вы, всегда найдет средства, чтобы добиться своего. И я не настолько забывчива, чтобы вы могли убедить меня в обратном. Что ж, если вам так угодно считать, — устало заметил Фокенберг, и на его скуле нервно дрогнул желвак. Человеку свойственно ошибаться. Один Господь непогрешим. Он поднялся. Тотчас после службы я отправляюсь в Ноттингем к вашему отцу. Нет ли надежды передать ему что-либо? «Я не верю тебе ни на йоту», — подумала девушка, глядя в его светло-зеленые, порысьи прищуренные глаза. Но вслух неожиданно сказала: «Мы не успели повидаться с отцом, когда он уезжал, поэтому передайте, что наш с ним уговор остается в силе. И свое обещание я исполнила». Анна опустила ресницы. глядя на склоненную голову священника подле алтаря.